Глава 17, в которой барсук набирается наглости. Барсук-старший вынул налапники из дубового сейфа и повертел в лапах. Сколько раз они с барсукотом надевали их на преступных зверей. А теперь ему придется надеть их на барсукота. Если, конечно, собаки действительно взяли след, если его догонят, если смогут схватить. Ведь барсукот всегда на шаг впереди, не так ли? В глубине души барсук надеялся на провал операции «Антикот». Он понимал, что это непрофессионально, неправильно, что как бы он ни убеждал себя и окружающих в обратном, слишком много улик указывало на барсукота. И Сыч-Ук указывал на барсукота. Сама зверская логика указывала на барсукота. Но вот зверское сердце... Сердце отказывалось поверить. Барсук-старший вздохнул, взял налапники и собирался уже выйти из участка, когда услышал за спиной голос самки. «Какая-то ощипанная курица сбежала из супа, и теперь на каждом углу трещит, что полицейский дальнего леса нашел свою дочь после долгой разлуки». Барсук-старший уронил налапники на пол. Этот голос он узнал бы из тысячи, из миллиона голосов лесных самок. Этот голос ни капли не изменился, все такой же насмешливый, нежный и немного тревожный. «Мелисандра, Мелли, любимая!» Он медленно обернулся. Он хотел сказать, что она прекрасна, как солнце и как луна, как рассветы и как закаты, как упавшая с неба звезда, как цветок, цветущий раз в сотню лет, как прозрачное хрустальное озеро в камышах, как облако, плачущее над лесом. Вместо этого он спросил: «Что ты здесь делаешь?» Мелисандра гордо вздернула ус. «Что я делаю? Собираюсь увести свою дочь от тебя подальше». «Но она ведь и моя дочь. Я уже ее полюбил». «Барсук старший, ты не умеешь любить». «Нет, умею, Мелли. Я изменился». «О да, изменился. Потолстел. Потерял свою зверскую форму, не вычесываешь линялую шерсть. Но в душе ты такой же, как раньше. Я в этом не сомневаюсь. У тебя есть одна любовь. Работа в полиции». «Дай мне шанс. Последний шанс, Мелисандра. Ты как облако, упавшее с неба, как звезда, застрявшая в камышах, как хрусталь, который цветет раз в сто... Тьфу. Подожди, постой! Я люблю тебя!» «Ну вот, я набрался наглости и это сказал. Ты единственная любовь моей жизни, и я хочу начать все сначала». Этот голос как музыка, как ручей, соловьиная трель, шум ветра. Этот запах, дыхание летних ночей и росистого луга, и зноем нагретого кедра. Ты прекрасна, как солнце и как луна, как закаты и как рассветы, как под утро упавшая с неба звезда, как цветок, цветущий когда-то и где-то. Наяву твое имя твержу, как во сне, а во сне все тебя обнимаю. А потом все опять исчезает в огне, на утро усталости, боли в спине. И опять целый день в суете, в беготне, свиристель на сосне, а лягушка на пне. И, честно говоря, я уже с трудом этот мир понимаю. Обещаю, я больше никогда не подвергну тебя и Барбару риску. Я хочу, чтобы мы жили втроем, как нормальные звери. А работа к сычам работу. Я на днях выхожу на пенсию с позором. Ой, то есть с почетом. Вот закрою свое последнее дело и сразу... Какое дело? А какое? Да, совсем незначительное. Такое скучное, что мне не стоит говорить. Просто формальность. А потом счастливая пенсия вместе. Я, ты и Барбара. А там и внуки пойдут. Я прошу, Мелисандра, просто подумай. Ничего не отвечай мне сейчас. Барсук-старший подобрал с пола налапники, с неожиданной прытью метнулся к барсучихе, быстро поцеловал в гладкий мех, такой родной, такой теплый, так знакомый и терпко пахнувший мех за ухом, и выбежал вон из участка.